Глава вторая. Оглушающая тишина обрушилась на присутствующих. Видя такое перевоплощение, колдуны и колдуньи вытягивали шеи, вставали со своих мест, чтобы получше рассмотреть представшую перед ними девушку. Никто не решался даже шептаться. Бывшие товарки Элизабет с завистью и испугом глядели на совершенно незнакомую и очень красивую девушку. Немая сцена грозила затянуться. Глаза Дайнера округлились до такой степени, что казалось, будто они сейчас просто выкатятся из глазниц. Элизабет, глядя на него, заметила в глазах не только удивление, но и страх. Гоблин, до этого безучастно сидевший у ног Дайнера, изумленно глядел на девушку. Его уродливое лицо было полно страдания и непонимания. Инстинктивно, сам того не понимая, что делает, он поднялся и сделал шаг к ней, протягивая руку, но вдруг остановился. Тут же он резко отвернулся, обхватив голову, и вопль отчаяния огласил своды тронного зала. Он тяжело опустился на ступени перед троном, не спуская глаз с девушки. Никто из присутствующих так и не понял, что вызвало такую реакцию безобразного гоблина. Грегхэм настороженно смотрел на незнакомку. Видно, даже он растерялся, однако он все же решил нарушить молчание. «Кто ты?» — произнес он леденящим душу голосом. Лис смерила его взглядом, не желая отвечать. «Что, ты и правда немая?» — не поверил Грегхэм. «Да какая же она немая?» — решил внести ясность в ситуацию Дайнер. «Это Элизабет Лоуренс, девчонка из обычного мира, которая прочла 6 твоих книг». По залу прокатился удивленный гул. Все замерли в ожидании. Казалось, что даже воздух застыл в напряжении. «Так вот ты какая, мерзавка!» — взревел Грегхэм. «Что, пыталась прочесть 7-ю книгу? Ха-ха-ха! Ну что, не удалось?» Грегхэм резко поднялся с трона и подошел к девушке. Злобно ухмыляясь, он крепко ухватил ее за подбородок, заглядывая в глаза. Резким движением головы она освободилась от его гадких рук и сверкнула глазами. «Ой-ой-ой, какие мы грозные!» — засмеялся Грегхэм. «Ну-ну, очень мило. Птичка попалась в клетку. Ни сбежать, ни спрятаться ты не сможешь! Ха-ха-ха!» Смех Грегхэма раскатился по залу и замер под сводами. «Ну что ж, я, конечно же, в твоей власти, злой гений», — тихо проговорила Лис. «Но на твоем месте я бы так не радовалась. Меня ты, конечно, уничтожишь, но только после меня придет кто-то другой, возможно, более удачливый, и тебе все равно придет конец. Зло всегда наказуемо». «А, заговорила! Что ж, в одном ты права. Я тебя действительно убью». «Да, только на это ты и способен, ничтожный злой волшебник. Ты просто жалок и убог, гордясь своей властью. Ты неудачник и сам себе в этом боишься признаться». В глаза Грегхэма страшно было смотреть. Он был настолько зол, что таким его никто и никогда не видел. Он просто весь сгорал от нетерпения поскорее покончить с проходимкой, которая мало того, что принесла ему столько неприятностей, так она еще и вздумала угрожать ему и прилюдно смеяться над ним. В нетерпении покончить с ней он даже не стал переносить время казни и велеть это выполнить третьим лицам. Он решил сам и сейчас же разделаться с надоевшей девчонкой. Он сделал резкий бросок руки в сторону Лис с раскрытой кверху ладонью и разведенными пальцами. «Тавипукос!» — прогремел его голос. В тот же миг из раскрытой ладони вырвалось черное облако и стало подниматься, увеличиваясь в размерах. Оно клубилось, приобретая более насыщенный черный цвет. Все замерли в ужасе, зная, какой ужасной магической силой обладает это заклинание Грегхэма. Казалось, что даже воздух был напуган происходящим. Даже свечи затрепетали в порыве страха. Пара впечатлительных колдуней даже потеряли сознание от жути перед тем, какая участь ожидала девушку. Элизабет ждала ужаснейшая и очень мучительная смерть. Но она стояла, гордо вскинув голову, и мужественно ожидала неизбежной смерти. «Тавипукос!» — повторил Грегхэм, и зловещее облако шипя и бурля, медленно поплыла навстречу своей жертве. «Нет!» — прорезал тишину душераздирающий вопль, заставивший вздрогнуть всех присутствующих. Грегхэм вздрогнул и потерял контроль над облаком. Оно тут же сжалось до размеров бусинки и взорвалось, разбросав по полу капли крови. Все недоуменно глядели на гоблина, который посмел противостоять господину. Именно он и нарушил колдовское действо своим криком. Помимо этого, он осмелился встать между повелителем и его жертвой, закрыв Элизабет с собой от злодея, преграждая ему доступ к девушке. «Да как ты смеешь!» — взбесился Грегхэм. Предчувствуя неладное, присутствующие в зале стали поглядывать в сторону выхода, а те, кто был к нему поближе, так и вовсе прижались спинами к самим дверям, готовые в любой момент обратиться в бегство. Ужас обуял свидетелей этой сцены, так как никто и никогда не видел господина в большем гневе. Затем раздался спокойный, уверенный голос гоблина. Хоть он и говорил довольно тихо, но даже в отдаленных уголках зала все было слышно. «Нет, отец, оставь ее!» Тишина стала еще более гнетущей, все были в шоке. «Джек!» — еле слышно вскрикнула Элизабет. Гоблин вздрогнул и медленно обернулся на голос. Глаза его были полны нежности и страсти, губы шептали слова любви. Он протянул к ней руки, пытаясь заключить в объятия, но тут произошло то, чего никто не ожидал. Прогремел гром. В углах тронного зала засверкали молнии, стены и дверь зала внезапно покрыли непроходимые заросли колючего кустарника, и посреди помещения вспыхнул огонь. Присутствующие колдуны и ведьмы заметались, ища выход, и, не находя его, забились в истерике от испуга. Все оказались пленниками огромного зала. Однако паника прекратилась благодаря тому, что гром, молнии и огонь утихли. Взгляды присутствующих остановились на гоблине, так как теперь что-то странное стало происходить именно с ним. Его тело стало раздуваться и синеть, превращаясь прямо на глазах в бесформенную массу. Внезапный толчок подбросил его вверх. Затем тело замерло и стало трескаться с оглушительным звуком. Это было похоже на выстрелы. Раздались чьи-то визги. Но тут бесформенная синяя масса лопнула с ошеломляющим треском и развалилась на несколько частей. Каково же было удивление всех, когда посреди останков синего вещества они увидели младшего сына Грегхэма, которого все давно уже считали умершим. «Джек!» — сквозь слезы радости произнесла Элизабет и потеряла сознание. Молодой человек бросился перед девушкой на колени и нежно прижал к груди. «Элизабет, любимая, как мне было тяжело без тебя!» Но девушка не слышала его слов. Она пришла в себя лишь через несколько мгновений от ощущения любимых губ на своем лице, осыпающих его поцелуями. «Как такое может быть?» — еле слышно прошептала она, не веря в происходящее. Неожиданно ясность внес сам Грегхэм. «Проклятье!» — прогремел он. «Все же чары разрушились! Я не думал, что это когда-нибудь случится. Это просто было невозможно, чтоб кто-то узнал тебя в этом безобразном обличии, которым я наказал тебя за твое неповиновение отцу. Этого не должно было случиться. Я не могу жить с сознанием того, что мой родной сын пошел против меня. Ты не имеешь права на существование. Будь моя воля, я бы и вовсе убил тебя». «Да уж, действительно», — не выдержал Джек. «Хорошо еще, что тебе нельзя было убить меня, а то бы ты, не задумываясь, сделал это. Мама предвидела, что ты можешь когда-либо предпринять подобное, и своим заклятием оберегла меня с братом от твоих посягательств на нашу жизнь. Ведь теперь, если ты убьешь одного из нас, то погибнешь и сам. Твои чары рухнули, и ты не сможешь вновь превратить меня в чудище. Элизабет была права, ты жалок и смешон». Зря он, конечно, решил все это сказать и без того взбешенному отцу. Лицо Грегхэма побелело. Казалось, что он сейчас просто умрет от гнева. В порыве негодования он направил удар молнии на сына, но тот увернулся от него. В мраморном полу образовалась внушительная выемка. Грегхэм ругнулся и вновь попытался убить Джека, но ему помешал Дайнер. Он повис на руке отца, не давая возможности двигать ею. «Отец, не смей! Заклинаю тебя! Если ты убьешь его, то умрешь сам! Не делай этого! Одумайся! Лучше засади его в темницу, где он сгниет, как последняя мразь, но только не убивай его сам!» Грегхэм стряхнул Дайнера, как надоедливую муху, и вновь приготовился к атаке. Однако тут же остановился, проявляя верх самообладания. «Да, Дайнер прав». «Ах, ты маленький слизняк!» — прорычал он Джеку. «Твой брат прав. Жизнь гоблина тебе еще покажется сказкой». Грегхэм обвел усталым взглядом очень видоизменившийся зал торжеств и, раскинув руки, запрокинул голову кверху лицом. Потолок замка разверзся, открыв клубящиеся сгустки дыма темно-синего цвета с довольно неприятным запахом. Дым стал медленно вращаться, закручиваясь в воронку. Вращаясь все быстрее и быстрее, он спустился к Грегхэму и проник в его тело через грудь. Мощный толчок сотряс тело колдуна. Грегхэм закрыл глаза от наслаждения, питаясь энергией зла. Так он восстановил душевное равновесие, после чего расслабился, сев на трон. Потолок вновь приобрел свой прежний вид, и после этого сам зал стал вновь перевоплощаться в тот самый вид, который он имел до всех происшествий. Привычный вид тронного зала Наримета внес спокойствие в ряды присутствующих в нем колдунов и ведьм. Хотя надо заметить, что после всех перипетий у некоторых особо чувствительных натур появились седые прятки в прическах. «В темницу этих обоих, по разным камерам, ждать дальнейших указаний». Металлическим голосом, без капли сострадания, был отдан приказ в отношении Джека и Элизабет. Не успел голос Грегхэма стихнуть под сводами зала, как к молодым людям подоспели привидения и с улюлюканьем подхватили и потащили их к выходу. Собравшийся народ испуганно расступался перед этой процессией, сопровождая их настороженными взглядами. Но ни в одном взоре не было сострадания.